шел за спину Савки, закрыл ему глаза руками. «Джек!» — догадался Савка. «Честь имею», — ответил Баранов. «И тоже зачислен в рулевые. Желательно, конечно, попасть на подводные лодки». В отдалении от всех строились уже с вещами мотористы. Учебный отряд, живший в Кремле, вынужден потесниться, чтобы принять юнг-мотористов. Там оснащенные аудитории, там на занятиях трещат клапаны дизелей. Всюду шла веселейшая перетасовка. Ротой рулевых будет командовать лейтенант Кравцов. Под его начало попал и взвод боцманов. А два первых класса роты Кравцова приняли в свое подчинение знакомые старшины Росомаха и Колесник. Как все хорошо! И черные роты уходили в черный лес, чтобы занять свои кубрики. Иногда слышалось: рулевым легкота, лево на борт, право руля. Это не то, что у радистов. Плешь проедят разные там катоды и аноды. А вот дизелистам там еще труднее. Сопромат дают, как в институте, механику, физику. А нам ерунда, штурвал да флажки. Вон, в кино рулевые, стоят себе на ветерке, баранку одним пальчиком покручивают. Вдоль строя, развивая полумишенели, пробежал Кравцов. Прекратить болтовню или устава не знаете? Ничего-то они еще не знают, но скоро узнают. Расселялись в лесу поротно. Возле озера Банного осели в землянках радисты. А боцмана и рулевые подальше от Саватева, в версте от камбуза. Зато здесь было полное раздолье. Сказочный лес на холмистых угорьях. Вокруг плещут озера, а море недалеко. Вот на лыжах-то будем, красота! Равнодушных не было, когда занимали кубрики. Не обошлось и без потасовок. Кто посильнее, старался выжить слабейших с верхнего, третьего яруса коек, чтобы самому наслаждаться верхотурой. В многоликой ораве сорванцов, что наехали сюда со всех концов страны, уже чуялся воинский коллектив, но еще не спаянный духом боевого товарищества. Это придет позже. Савку тоже сшибли вниз, с мешком вместе. «Товарищ старшина», — пожаловался он Росомахе, «а меня рыжий спихнул сверху и сам забрался под потолок». Росомаха был занят. Он свой класс размещал по левому борту землянки, а Колесник судил, рядил и мерил 25 своих рулевых по правому борту. «Ну, чего тебе?» — не сразу отозвался Росомаха. «Как звать рыжего?» «Не знаю, у него во рту еще зуб железный». Росомаха задрал голову. «Эй, как там тебя? Объявись, красносолнышко!» Из-за бортика койки вспыхнула ярко-огненная голова, словно подсолнух высунулся из-за плетня. «А обзываться нельзя», — заявил юнга с высоты яруса, сверкая стальной коронкой. «Я вам не рыжий и не красносолнышко, а товарищ Финикин». «На что, товарищ Финикин, ты маленьких обижаешь? И не думал, с чего бы это? Я и сам небольшой». «Ладно». Савка расстелил свой матрас в нижнем ярусе, почти у самой палубы. С наслаждением вытянулся на койке. «Да чего же хорошо, когда у человека есть свой постоянный уголок, куда он складывает вещи и где нежит свои мечты». Тумбочек юнгам не полагалось, но зато над головой каждого плотники приспособили полочку. Савка аккуратнейшим образом разложил на ней свое богатейшее личное хозяйство. Два тома собственных сочинений, ярко-розовый кусок туалетного мыла, трафарет для чистки пуговиц и полотенце. Разложил все это и затих на матрасе, блаженствуя. Он недурно себя чувствовал и в нижнем ряду. Тем более, что рядом с ним голова к голове разлегся милый и славный дружище Джек Баранов, будущий покоритель глубин. «Нравится?» — спрашивал Джек, взбивая подушку. «А еще бы! И читать будет удобно!» Росомаха уже гонялся вдоль борта, срывая юнг с коек. «Что вы тут разлеглись, словно паралитики? А ну, вставай! На койках лежать в дневное время не положено. Ты что, или дачником вообразил себя? Ишь, развалились. Кверху бляхами, будто их инвалидов труда привезли на отдых в Сочи или в Пицунду». Старшины